Урок 9. Пример 2. Корень беспокойства. Страх и беспокойство – болезни разума, которые прошли испытание временем. Они лишают душевного равновесия, отнимают энергию и становятся незваными гостями в разуме многих людей. Все доблестные попытки изгнать этих ментальных пиявок, как правило, не увенчиваются успехом, и большинство в итоге неохотно мирится с их присутствием в своем разуме. Предоставленные сами себе, они как яд, упорно стремятся проникнуть в каждую часть жизни, от наших разума и тела до жизни людей, с которыми мы регулярно взаимодействуем, что приводит к разрушительным последствиям. Они подавляют волю и парализуют сознание, замедляя саму жизнь. Но мы не должны потворствовать им и коротать свою жизнь рабами. Существует панацея для разума, способная постепенно освободить его от оков страха и беспокойства. Умение управлять сознанием в разуме – вот лекарство от этой тирании, проверенное временем и доступное всем без исключений. Но не все, кто его ищут, полны решимостью им овладеть. Поэтому, к сожалению, это лекарство находится в руках немногих, самых решительных. Именно они упорно двигают человечество вперед. Беспокойство. Мы припарковались на свободном месте у кокосового рынка, причудливой деревни магазинов и ресторанов на восточном побережье острова Кауаи. Я сопровождал Гурудева и старшего монаха на экскурсии. Мы вышли из фургона и направились по тропинке в центр. По дороге Гурудев повернулся ко мне со словами: «Когда ты находишься в сознательном разуме, ты должен играть по его правилам». Беспокойство – одно из порождений сознательного разума. Когда сознание находится в сознательном, инстинктивном разуме, вы подвергаете его воздействию беспокойства. Если много находиться в сознательном, приходится принять, что вы можете столкнуться с беспокойством. Насколько вы будете подвержены беспокойству, зависит от уровня вашего умения управлять сознанием. Хотя многие люди беспокоятся, как дышат, стоит дать определение беспокойства, чтобы мы одинаково понимали этот термин. Кроме того, это поможет нам использовать уроки из книги для борьбы с ним. Согласно словарю Merriam-Webster, беспокойство – это психическое расстройство или волнение, вызванное тревогой, обычно по поводу какого-либо предстоящего или ожидаемого события. Кембриджский словарь приводит чуть более простое для восприятия определение – слово «беспокоиться». Думать о возможных проблемах или неприятностях, при этом чувствуя себя несчастным и напуганным. Я приведу для вас свое определение беспокойства, поделившись историей о ранних годах жизни моего гуру, которую он рассказал мне. В 1934 году был сильный снегопад, и он возвращался домой вместе со своей семьей на машине. Все происходило недалеко от озера Fallen Leaf в Северной Калифорнии. Снег валил все сильнее, и он начал беспокоиться. А что если мы застрянем из-за снегопада? Если мы не доберемся домой вовремя? Я пропущу любимую передачу по радио. Переживал он. Думая об этом, он наблюдал, что происходит в его разуме. Он заметил, как его сознание покидает настоящее и отправляется в будущее. Там он смоделировал в своем разуме ситуацию, как его семья застревает из-за снегопада. После визуализации сознание возвращалось в настоящее и начинало беспокоиться, расстраиваться и возбуждаться. Все из-за созданного в разуме сценария. Наблюдая за этим, он задал себе вопрос: «Мы же пока не застряли?» И ответил: «Нет». Затем он спросил: «Пока мы успеваем вовремя к моей передаче?» И ответил: «Да». В возрасте всего 7 лет его посетило осознание. Прямо сейчас с ним все в порядке. Он подтвердил это сам себе. «Я в порядке здесь и сейчас». Он понял, что в вечности момента все в порядке. Беспокойство коренится в будущем. Он видел, как его сознание отправляется в будущее, где создает еще не случившуюся ситуацию, и затем возвращается в настоящее, где беспокоится по этому поводу. В этом вся суть беспокойства. Благодаря этой истории я начал более четко понимать беспокойство. После того, как я впервые ее услышал, многое просто перестало меня беспокоить. Теперь я не могу воспринимать беспокойство как раньше. Я вижу его истинную суть. Неконтролируемое сознание, создающее сценарии будущего, которые волнуют нас в настоящем. Когда я замечаю, что мое сознание отправляется в будущее и начинает предлагать мне сценарии для беспокойства, я использую силу воли и возвращаю сознание в настоящее, а затем удерживаю его силой концентрации. Это та самая сила воли, которую я использовал годами, доделывая начатое и делая все чуть лучше и чуть больше, чем изначально собирался. Та же сила воли, которую я развиваю, застилая постель и убирая на место обувь, когда снимаю ее, моя посуду и в других, безусловно, повторяющихся событиях дня. Сила воли, которую я старательно развивал изо дня в день, теперь может уберечь меня от беспокойства. Только ради этого стоит работать над развитием силы воли, а ведь это лишь часть того, на что она способна. Надеюсь, теперь вы понимаете, как важна сила воли для жизни без беспокойства. Вернув сознание обратно в настоящее от беспокойства за будущее, я удерживаю его здесь при помощи концентрации. Это те же самые силы концентрации, которые я развивал годами, уделяя все свое внимание супруге, дочери и другим людям, с которыми я взаимодействую, а также делая одно дело за раз. Теперь умение сосредоточиться, которое я развивал изо дня в день, способно удерживать сознание в настоящем, не отпуская его в будущее и не давая создавать поводы для беспричинного беспокойства. Когда вы чувствуете беспокойство, понаблюдайте за тем, что происходит в вашем разуме. Посмотрите, как сознание покидает настоящее и стремится в будущее. Посмотрите, как оно создает истории, ситуации, предсказывает итоги, которые дают вам множество поводов для беспокойства, когда вы возвращаетесь в настоящее. Вы нашли в этой книге систематический подход к борьбе с беспокойством. Сначала надо понять, что сознание и разум не одно и то же. Затем вспомните, что сознание подвижно, а разум нет. Осознайте, что можно развивать силу воли и сосредоточенность, а затем при их помощи управляйте разумом. Теперь, когда сознание будет отправляться в будущее, чтобы создавать поводы для беспокойства, силой воли возвращайте его в настоящее и удерживайте в нем при помощи сосредоточенности. Вот ключ к жизни без беспокойства. Будущее и прошлое. Я не пытаюсь утверждать, что нам стоит запретить сознанию отправляться в будущее и создавать там отрицательные сценарии. Иногда это полезно, так как это помогает найти решение потенциально возможным проблемам. Представьте, что вы – ресторатор. Вы почти закончили проектировать новый ресторан. Чтобы убедиться, что вы предусмотрели все, вы позволяете своему сознанию отправиться в будущее на поиск потенциальных проблем. В одном из сценариев сознания, отправившись в будущее, и рисует картину оживленного ресторана в пятницу вечером. В этой визуализации вы видите, как на кухне вспыхивает пожар. Затем вы останавливаете визуализацию и возвращаете сознание в настоящее. Вернув сознание в настоящее, вы ищете пути решения вероятного кулинарного переполоха. Вы советуетесь с экспертами и находите лучший вариант, чтобы даже в случае этого происшествия у вас было готово решение. Итак, даже позволив сознанию отправиться в прошлое на поиски проблемных ситуаций, вы не даете ему беспокоить вас. Это происходит благодаря тому, что вы сразу нашли решение. Такая ситуация сильно отличается от того, когда вы позволяете сознанию скакать туда-сюда, проигрывая проблему заново, но не решая ее. А вот в прошлом беспокойству нет места. Нельзя беспокоиться о том, что произошло раньше, ведь оно уже произошло. Ничего не поделать. Однако можно переживать о последствиях ваших прошлых действий, которые могут повлиять на ваше будущее. Скажем, вы украли красивую ручку из магазина. Через несколько дней в диалоге с другом вы узнаете, что в магазине более месяца назад была установлена новейшая система безопасности. В частности, хорошо спрятанные камеры. Вы переживаете, ваше сознание взбудоражено и отправляется в будущее, создавая сценарий, в котором владелец отсматривает записи, вызывает полицию и вас арестовывают. Создав историю, сознание отправляется в настоящее и начинает беспокоиться уже об этом. Чуть позже сознание снова отправляется в будущее, создавая другой сценарий и добавляя вам поводов для беспокойства. И так снова и снова. С каждой новой историей, которая кажется вам неприятной, сознание возвращается к настоящему и порождает волнение, смущая ваш разум. В прошлом нет поводов для беспокойства. Беспокойство процветает в будущем. Воплощение мрачных видений. Беспокойство – это сознание, которое отправляется в будущее и создает там потенциальную проблему, а затем возвращается в настоящее и начинает нервничать. Если сознание часто посещает эту проблему в разуме, а это по сути основа беспокойства, то оно закрепляет эту проблему с каждым визитом. Все из-за того, что с сознанием и энергия, а приток энергии укрепляет проблему в разуме. Перед тем, как нечто проявляется в физическом мире, оно воплощается на ментальном уровне. В случае беспокойства сначала оно коренится в вас, позволяя сознанию отправляться в будущее и генерировать проблему. Таким образом, сознание обозначает волнение в разуме. Если позволить ему снова и снова возвращаться к беспокойству, этому паттерну уделяется много энергии, и он укрепляется. Чем больше энергии, тем сильнее этот паттерн. Паттерн беспокойства. Вместе с тем, как этот замкнутый круг повторяется снова и снова, беспокойство проявляется и на физическом плане. Вскоре после того, как я покинул монастырь, я проводил свой первый семинар в Нью-Йорке. Тогда я говорил о том, что сначала вещи проявляются в нашем разуме, а потом в жизни. После окончания ко мне подошел мужчина и сказал, что не верит, что мы способны повлиять на воплощение чего-либо с помощью разума. Я спросил, кем он работает. Он ответил, что торгует акциями на Уолл-стрит. Я сказал ему: «Будьте добры, проведите для меня эксперимент. Представьте и ощутите, как все ваши вложения падают, и вы теряете сотни и тысячи долларов. Мне бы хотелось, чтобы вы делали это упражнение хотя бы по 7 раз в день, на протяжении недели. Вы готовы это сделать?» Он без выражения посмотрел на меня и сказал: «Нет». К этому нечего добавить. Если сознание отправляется к беспокойству снова и снова, мы запускаем процесс проявления этого беспокойства на физическом уровне. То, что мы стабильно вкладываем в свой разум, проявляется в жизни, будь оно положительным или нет.